«За Поппи завтра присмотрю я», — объявила Кэт, даже не раздумывая над тем, какие у нее планы на день. «Но у тебя же завтра врач», — напомнила ей Джессика. «А в чем дело?» — забеспокоилась Меган. «Текущая проверка?» «Да», — ответила Кэт. «Я могу позвонить и передоговориться на следующий день или на любой другой, так что ничего страшного». «Я буду даже рада побыть денек дома, потому что у меня так опухли ноги, словно я перенесла длительное путешествие на самолете». «Тебе надо регулярно ходить к врачу», — наставительным тоном сказала Меган. «Я пойду», — заверила ее Кэт, — «когда ты устроишься на работу, а Джесси починит свой титан». Зазвонил телефон. Кэт медленно прошла через всю комнату, словно ноги отказывались нести одновременно ее ребенка и ее саму. К тому времени, когда она подошла, наконец, к телефону, в автоответчике раздался голос Рори. Смущенный, запинающийся. Без свойственной ему иронии или теплоты, отметила про себя Кэт. Впрочем, чья тут вина? Она даже не стала брать трубку. «Я знаю, ты не хочешь, чтобы я звонил, но ты должна знать, что твой отец очень любезно пригласил меня на свою свадьбу, и я собираюсь пойти, даже если ты попросишь меня не ходить, так что... то есть... надеюсь, что у тебя все в порядке?» Затем автоответчик щелкнул и отключился. А потрясенная Кэт повернулась к сестрам. Джессика улыбалась, а Меган понимающе покачивала головой. «В чем дело?» — спросила Кэт. «Он такой симпатичный мужчина», — сказала Джессика. «Даже не пытайся сладить со своими проблемами в одиночку», — поддержала ее Меган. «Кто бы говорил?» — рассмеялась Кэт. «Да, верно», — запальчиво воскликнула Меган. «Я-то знаю, что говорю. Одной через это пройти очень трудно». Она повернулась к Джессике и посмотрела на нее совсем другим потеплевшим взглядом. «Я знаю, что не одинока, особенно когда вы обе здесь рядом. Но все же у Поппи нет отца, а у меня, как теперь говорят, нет партнера». «Да разве у тебя был выход?» С жаром поддержала ее Кэт. «Не могла же ты позволить ему через себя переступать, Меган? Это не в твоем стиле». «Но я ведь уже перестала быть самой собой». «Как вам объяснить?» «Теперь есть Поппи. Я постоянно себе говорю, что должна быть счастлива, потому что тогда мой ребенок тоже будет счастлив. Говорю, но сама уже не уверена». «А правда ли это?» «Может быть, надо было потерпеть, продержаться как можно дольше? Ради своей дочери, вернее, ради нас обеих. Когда человек живет сам по себе, ему не на кого опереться в трудную минуту». «Ты все сделала правильно», — убежденно возразила Кэт. Бросила его, вернулась обратно. Но Меган была уже не настолько молода, чтобы идти по жизни, не оглядываясь назад и ни в чем не сомневаясь. «А я вот не уверена, правильно я поступила или нет. Мы хотим, чтобы мужчины тащили на себе весь наш груз, чтобы они были романтичными, сексуальными, эмоциональными. Но, может, мы слишком многого от них ждем. Может быть, мы самих себя оцениваем слишком высоко. Может, нам следует больше думать о своих детях? Неужели ты хочешь, чтобы Поппи росла с таким отцом?» — раздраженно спросила Кэт. «Где папа?» — спрашивает ребенок. «Твой папа трахает шведскую туристку». «Но Рори ведь хороший человек», — вставила слово Джессика. «В мире полно хороших людей», — ответила Кэт. «Так почему бы тебе с одним из них не сойтись?» Кэт недоверчиво помотала головой, устраиваясь поудобнее на диване. «Что я слышу? Вы обе даете мне один и тот же совет». «Просто я думаю, что мы должны относиться друг к другу добрее», — сказала Джессика. «Пока еще есть время». «Когда ты снова выйдешь на работу, то не сможешь доверить ребенка своей гордыне», — вторила сестре Меган. «Ты его оставишь либо с кем-нибудь из родных, либо с чужим человеком. Поэтому я и говорю, не отказывайся от помощи, если есть такая возможность. Разве это нормально, отказывать человеку только потому, что ты боишься вновь оказаться брошенной?» Кэт сглотнула слюну. «Что ты имеешь в виду? Что меня уже много раз бросали?» «Нет», — как можно мягче ответила Меган. «Я имею в виду, что нас всех уже однажды бросали. И вообще, почему я не могу дать тебе совет? Мы все уже далеко не дети». В ее словах слышалась печаль. «Посмотри на нас. Мы вполне взрослые люди». Из другой комнаты послышались детские вопли. Кричала маленькая Вэй. Либо ей приснилось что-то страшное, либо она выронила во сне одну из своих сосок. «Я пойду ее успокою», — сказала Кэт, пытаясь подняться с дивана. «А потом приготовлю нам что-нибудь поесть. Кажется, в холодильнике есть какие-то полуфабрикаты». Меган с Джессикой обменялись взглядами. Эти взгляды говорили яснее слов. «Посмотри, что она для нас делает». И вдруг они вспомнили уставшую 12-летнюю девочку, которая взвалила на свои детские плечи всю работу по дому, и засомневались, а смогут ли когда-нибудь вернуть ей этот старый долг. Поэтому Джессика встала и сама отправилась успокаивать дочь. А Меган велела Кэт не вставать и подложила ей подушки под голову и под распухшие ноги. «Ноги надо держать выше уровня сердца», — сказала она. «Это способствует оттоку крови». Когда Джессика вернулась из спальни, Меган выяснила у сестер их пожелания и предпочтения и сбегала за едой в местный китайский ресторанчик. И все трое, как в детстве, устроились перед телевизором и стали есть, то и дело нарушая молчание взрывами хохота, а в доме не было никого, кто бы мог им сказать, что надо есть, сидя за столом. Дети в спальне давно уже видели десятый сон, а Меган с Джессикой, не сговариваясь, продолжали ухаживать за Кэт, приносили ей чай, развлекали как могли и разными способами пытались показать своей старшей сестре, что отныне ей больше не придется все время быть сильной.